Все, как и в прошлый раз, мистер Росс, не люблю подчиняться, и неважно, насколько безмерно я вас люблю и уважаю, но вот лишаться свободы не хочу, да и мой наставник будет против. Печально вздыхаю, не любит пропусков. А ведь если подумать, то, став учеником Крида, я и правда отчасти лишился свободы действий. Но не будет же он меня тиранить всю оставшуюся жизнь, и тут я вспомнил, как ходил за должком Крида к дракону, что застал аж рассвет Рима. Так что тут ни в чем нельзя быть уверенным. Но что тогда делать? Сам ведь пришел. Если хочешь, то я могу поговорить с Виктором. Уж старому другу он точно не откажет. Синхронный хмык. Только вот причины моего были совершенно иные, нежели у Осборна-старшего. Только скажи, и место куратора лаборатории твое, а с наставником я поговорю, да и с Мэй все решим, если нужно будет. Магнат продолжил давить. Видимо, разработки Коннорса и правда слишком мудреные, ну или я чего-то не понимаю, что тоже имеет место быть. А почему бы вам с этим вопросом не обратиться к доктору Отто Актриусу или Ричардсу? Ведь есть и куда более подходящие по профилю специалисты, чем вчерашний студент, особенно для таких условий и должности. Поэтому я вас просто не понимаю. Честно выкладываю все как есть. Ты, как всегда, сама скромность Питера, и это тебя ничуть не красит. Укоризненно произнес он. Уж какой есть. Бескомпромиссности я научился у вас. Так что спасибо за этот урок. Улыбаюсь, секундная пауза. И поэтому я не уступлю. Хорошо, но и я тоже останусь при своем. Осборн усмехнулся и, кажется, остался доволен. Либо старику было приятно, что я выучил его урок. Тогда он больше проводил времени с Гарри, вот и Питеру чуток перепадало внимание и отцовской мудрости от начинающего в меру собственных сил бизнесмена-изобретателя и еще бог знает кого в те годы. С другой стороны, золотое было время ни забот, ни печалей, живи и наслаждайся. Детство, детство, ты, куда спешишь? Хоба, и уже универ, работа, семья, пенсия и какие-то там внуки. А ведь ты и сам еще вчера детем был. Жить не жили, жизнь прошла. Время чертовски быстро летит, и с этим, увы, ничего не поделать. Мы взрослеем, люди рядом стареют и постепенно уходят. Вот и мистер Росс как-то уж совсем незаметно состарился и потерял былой лоск. В памяти тут же вспылили показания анализа Осборна на недавней встрече. Нужно будет слегка обновить старика с помощью магии, а то будет грустно, если и он уйдет так же внезапно, как Бен. Табор уходит в небо. Где-то в лаборатории неожиданно зазвучал каспийский груз из мобильника, но кто вообще звонит на этот номер? Быстро отыскав одноразовый мобильник, вижу лаконичную надпись «Мастер». Спокойно отключаю звук и продолжаю говорить со сборным старшим по телефону. Мне все равно кобзда от наставника, так что от одного сброшенного звонка хуже уже не будет. Или все-таки будет? Это ведь, мать его, сам Виктор Крид? Ну да ладно, не убьет же он меня дважды в конце, то концов, так что чему быть? Того не миновать, как любопытно, произнес Осборн, ни на что конкретное внимание не обращая, но иронию в голосе не понял бы только глухой. А что насчет твоих услуг фрилансера, Питер? Магнат в меру тактично зашел с иной стороны. Имеются массивы информации, над которыми работал сам Коннорс. Как я понял, там кристаллические коды на дешифровку и создание ключей доступа уйдет слишком много времени. Норман решил купить меня любопытством и, ведь знает чертяка, что от новых знаний я никогда не отказываюсь. Однако для этого придется скататься в офис Аскорб. Сам понимаешь, выносить такое за пределы Аскорб крайне не рекомендуется. Сам не заметишь, как промышленные шпионы уведут у тебя прямо из-под носа всю информацию, а после и успешно ее продадут. Даже возможно, что и тебе. Промышленник грустно усмехнулся, словно вспоминая собственный опыт. Но такова жизнь. В нашем бизнесе выживает наиболее зубастый, ну а иначе просто порвут. Свои же, очередной задумчивый хмык, видимо, свидетельствовал о том, что последнее я слышать не должен. Вы буквально не оставляете мне выбора, мистер Росс. Но разве это честно, бить по самому уязвимому? А кто говорит о честности, Питер? Осборн довольно усмехнулся. Я просто хочу, чтобы ты работал на меня, малыш, и все. Неожиданно по-отечески произнес он. Мы практически семья, и я просто хочу помочь близкому человеку устроиться в жизни. Пока могу, хоть что-то могу. Секундная пауза. Так что я жду тебя в Аскорб. Там и посмотришь на кристаллические массивы данных и всю прочую документацию. А теперь извини, мне пора. И Осборн лаконично отключился, оставляя меня наедине с собственными мыслями и легкой грустью на душе. Продолжая размышлять о разном, привычно беру в руки один из уже непригодных дуговых реакторов и неспешно кручу его, попутно пытаясь прикинуть степень разрушения данного образчика. Какая-то доля секунды, и уже на голых рефлексах запускаю заклинание обратного восстановления, и реставрация тут же происходит, оживляя дуговый реактор буквально на глазах, спокойно возвращая на место все недостающие детали. Магия, чтоб ее, а ведь хотел просто посидеть и поковыряться в железяках. Теперь этого лишили. Долбанный Крит с его учением и доведением техник до полного автоматизма. Хотя что-то такое было у Брюса Ли, или Джета Ли, какого-то ли в общем. Мол, я не боюсь человека, изучившего 10 тысяч техник, но вот безумца, практикующего одну технику 10 тысяч раз. Впрочем, за точность не ручаюсь, да и вообще в оригинале, возможно, речь шла о другом. Но вот мастер, адепт полной обкатки техник и тотального автоматизма. Тебя убили? Нет, боец, это не аргумент, так что продолжай бой. Утрирую, конечно, но истина, как всегда, где-то рядом или посередине. Откинув восстановленный дуговый реактор в сторону, повторил процедуру еще несколько раз. Мне не сложно, а в хозяйстве потом еще пригодится. На крайняк всегда можно продать. Хотя что-то мне подсказывает, когда Отто выйдет на массовый рынок, то цена на такие поделки тут же устремится к нулю. А будет это уже ой как скоро. Так что, может, лучше поторопиться и слить весь неликвид, да и батарейки Октавиуса у меня все равно имеются на замену, а если что, то можно обратиться к доку и напрямую. Да придется немного помочь с бесчеловечными экспериментами и морем различного излучения, но, а что поделать, за все приходится платить, да и ассистента я ему вроде как нашел, так что свое еще успею взять. Вспоминая про Гену, я тут же подорвался и мгновенно подключился к полицейским частотам, попутно отправляя в нужный район и парочку дронов, что при должном желании станут неплохими глазами, а желание у меня было в избытке. Пара минут и птички уже в том гетто парит над местом сражения двух групп ящеров, ваканцев и полицейского спецназа. «Альфа-3, отступайте!» — нервно вещал уже знакомый мне голос на полицейских частотах. «Слишком плотный огонь. Как слышно, база? Экипажи 034 465 и 090 уничтожены». Повторяю, они сожгли наших парней живьем. Тут же с помехами и шумом перестрелки на фоне ответил Альфа-3. Зеленые все приходят, словно им нет конца и края. Какие будут рекомендации? С надеждой поинтересовался боец. К сожалению, железного патриота нам не разрешили. Нужна санкция Сената. Поэтому я не могу вас вытащить, Сейрус. После затяжной паузы неизвестный все же ответил. Все суперы также вне зоны доступа. Поэтому просто продержитесь там, пока не прибудет отряд Браво. Они уже пробиваются в это чертово гетто со стороны моста. Тогда на кой хрен они вообще покупали все эти игрушки, раз ими нельзя пользоваться? Практически рычал Сейрус, секундой слышится звук подствольника. Выкуси змеей мордой. А это еще что за дрянь? Искренне удивился Альфа-3, и я тут же приблизил изображение из дрона, используя максимальный зум. А вот и ящер, мысленно улыбаюсь. Старый знакомый был в футуристического вида броне, которую я уже частично видел. В руках Гены уже была штурмовая винтовка одного из бойцов спецназа, и он уверенно теснил других ящеров огнем на подавление. Яркая вспышка и шальной пулей моей птички выбили глазки, так что теперь она стала бесполезной. Отдав приказ на релокацию, тут же переключаюсь на запасной дрон. Прямо реалити. А хотя, собственно, почему нет? Секунда, и я подрубаю трансляцию с дрона прямо на свой канал, надеюсь, что не снесут. С другой стороны, можно ведь поставить и возрастные ограничения и фильтр жестокости. Хмыкнув, тут же подключаю парочку аддонов, а теперь можно спокойно и стримить всю эту жесть. Ну а кто удивился, то сам виноват. Спокойно отмечаю, как скачет пиковый онлайн. Интересно, а почему новостные каналы так не делают? А то что-то не припомню у них такого контента, зато видеосъемка с вертолета, пожалуйста. Ну или там просто живут прошлым, а посему и сами не заметят, как станут историей вымершими динозаврами. Уж такова доля тех, кто не готов меняться к новым реалиям. Наслаждаясь устроенным шоу, замечаю недобрый взгляд Гены. Он против популярности, хотя с его то крайне приметной внешностью чемодана она и не удивительна. Но мне как-то плевать. Очередная вспышка, и дрон резко слепнет. Трансляция тут же глохнет, и ажиотаж мгновенно сходит на нет. Что ж бывает, но, по крайней мере, теперь буду иметь в виду, что спрос на зрелище имеется и здесь. Так что можно будет подгадать момент и устроить шоу из своего следующего боя, если не забуду. Или лучше сходить на арену, хотя там, возможно, будут против сами устроители, и живым я тогда уже точно не уйду, а мне оно надо, то-то и оно, и вообще, не о том думаю, все ведь можно автоматизировать и встроить в систему дронов из городской стражи, что носится по всему Нью-Йорку, и головняка, считай, нет, и контент есть, оставим это на потом, а теперь нужно вернуться к магическим практикам и заняться собственной броней, да к Осборну сгонять, ну и прописать ему парочку живительных пилюлей с концентрированной жизненной силой маргиналов, что пойдут на ритуал, естественно, добровольно, спокойно отключая полицейскую волну, вновь возвращаюсь к делам, ибо слушать их не так уж и интересно, а глаз, увы, больше не осталось, новые же дроны будут там не скоро. А это значит что? Время магии. Казалось бы, волшебство, да, магия, чудеса и прочие эпитеты, но ведь если разобраться, то это вполне себе такая же дисциплина, как и многие другие. Как там говорилось, для темных людей электричество со светом подобно чуду. Просто пока мы знаем слишком уж мало про данную науку. Хотя тут уж как посмотреть, ведь знающих, как оказалось, вполне себе хватает, или же они просто уникумы. Кто знает, меня вот магией вовсе обучил какой-то дикий русский шаман или кем он там представлялся в своей тайге. С другой стороны, дисциплина есть дисциплина, и посему стоит заняться и магией. Ибо зачем таскать тяжелый костюм, когда можно попросту доработать рунические цепочки в магии призыва и получить то, что хочется со всеми его плюсами и совершенно без каких-либо минусов. Это ли не чудо? Да и в целом как-то мало я использую силу чудес. Возможно, просто инертность мышления, вполне может быть. Но это допущение с моей стороны, так что подобную оплошность стоит исправить и полноценно включить в свой арсенал и магию. Щелчок пальцами, правильный магический круг и заклинание призыва готово. Спокойно подпитываю рунический конструкт собственной магией и вуаля. Шар трезвый свет тут же заполонил собой всю лабораторию, завеса из колдовского света не давала хоть что-то увидеть и понять, какого черта я сотворил. Секунда, и в магической зелени проступают колдовские конструкты, а затем слышится цокот маленьких каблуков, по всей видимости, женских. Щелчок, но уже не с моей стороны, и шар трезвая хмарь тут же развеивается и появляется демоническая красотка. Воздух мгновенно наполняется неподдающейся описанию атмосферой разврата и желания подчиняться, но я тут же отключаю все эмоции у этого тела, ибо не готов подчиняться, кому бы там ни было. Ее появление не подвластно обычным законам магической науки, к которой я уже успел привыкнуть, да и выглядит она как соблазнительный шепот теней, безмолвно и загадочно. Ее изящная фигура была словно из самого чистого мрака, а кожа сверкала темными величием, излучая свет готической элегантности. Ее глаза, горящие от темной страсти, были окружены густыми ресницами, создающими загадочный образ, который заставляет людские сердца замирать. Ее волосы, словно льющийся из серебра водопад, придают ей сказочный вид, искажая реальность вокруг. Каждое ее движение наполняет воздух самой магией и первозданной тайной, заставляя людей тянуться к ней, как лоза тянется к свету, покоряться ее власти, как нежный цветок поддается в руках у хозяйки. Ее красота буквально несет в себе опасность и архаичный соблазн, обещая удовлетворение всех желаний и страсти, которые только могут прийти в твою грешную голову и погубить души глупцов. Сей эффект притяжения был крайне велик, и я более чем уверен, что многие не в силах устоять перед ее обаянием, даже зная, что за этой красотой скрывается темная сущность из инфернальных миров. Но как я уже сказал, эмоции — это лишь вопрос желез, и все можно контролировать, ведь люди подобны машинам, которые создают, и посему любую деталь можно настроить. Было бы желание, а настроить сумеем. Меня всегда поражал организм людей, ставший по своей сути идеальным симбиозом многих процессов и факторов. И чем больше я занимаюсь исследованиями, тем все больше и больше убеждаюсь, что наши тела – идеальный конструктор и рандомизер случайных вариаций на тему «а что если?». Но что-то я отвлекся, так что вернемся к нашей демонетке. Длинные волосы обрамляют гибкое и в меру изящное тело, придавая и без того прекрасному стану лишь еще больше таинственности. Глаза призванной девы, словно два ярких солнца, сверкают таинственным светом, проницательно взирая на смерда, посмевшего хоть что-то просить у такой сущности. Ее бледное, безукоризненное лицо украшают аристократично тонкие черты, которые создают впечатление превосходства, первородной силы и абсолютной власти. Ее улыбка, в меру холодная и ничего не обещающая, но при этом словно вызывает жгучее желание познать все ее греховные тайны и загадки, попутно утолив и свой мирской голод. Уж не суккуба ли я призвал, а то что-то пока все на это и указывает. Нужно вспомнить, какой там был посыл во время призыва, а то как-то неудобно выходит. Да и не нужен мне сейчас суккуб, разве что на часик-другой в качестве приятной компании на кофе. Стоп, отставить все лишние мысли. Или в ход уже пошла ментальная магия, а вот черт его знает. Быстро закрыв все свои мысли, чувствую иллюзорную безопасность. Мысленно хмыкнув, возвращаюсь к наряду демонетки, что представлял собой обычное и в меру милое готическое платье. Признаться, я ожидал увидеть что-то более интересное. С другой стороны, ваши ожидания, ваши проблемы, не так ли? Да и будем честны, призывать демона вообще не входило в мои планы. Я просто хотел слегка отработать магические связки заклинаний и, по всей видимости, где-то знатно так лопухнулся. Впрочем, что сделано, то сделано, так что как-нибудь и с этой демонеткой порешаем. Только чего она все молчит и молчит. Английский не разумеет, ну или хотя бы великий и могучий. Да и вообще, разве все эти иномирные твари не полиглоты? А знаешь, смертный, меня всегда поражала ваша наглость, эгоизм, высокомерие и непомерная жадность, больше которой могла быть только ваша же гордыня. Ее голос словно кинжальный шквал вонзался в душу и с каждым новым словом проникал все глубже и глубже внутрь самых потаенных мыслей. Непомерная гордость сгубила многих из-за ваших героев, но все это мелочи в течение великой реки под названием Вечность. А ваши желания, к сожалению, всегда одинаково. Любовь, богатство, секс, успех, как же это все осточертело. Пламя в глазах демонисы неожиданно резко сменило тональность и тут же вспыхнуло шартрезовым светом и неприкрытым желанием уничтожать. И, черт возьми, как же она была очаровательно прекрасна в этот миг. Спокоен как глыба, ответь, почему ты настолько безмолвен, смертный? Ну же, ответь, или желаешь меня испытать? Нотки инфернального голоса тут же приобретают томную соблазнительность и первозданную страсть, что тут же заполнило всю лабораторию. Так ответь же мне, Экинесу. Чего желает твоя реальная душа? Ее шепот буквально ласкал мои ушки, а все естество трепетало перед подобным напором, но взяв волю в кулак, я тут же подавил все эмоции и резко вспыхнувшие гормоны. Ничего. Мой равнодушный ответ раскатистым эхом пронесся по неожиданно безмолвной лаборатории. Воистину, Экинесу, в твоем языке больше подойдет слово «верный». Да пожалуй, что так, а теперь назови мне свое имя, Экинесу. Соблазнительно промурчала незнакомка, но теперь давящая аура словно смягчилась и не была столь доминирующей. Чего ты хочешь, верный? Зачем призвал меня? Демонетка тут же начала допрос с по-настоящему женской непосредственностью. В мультивселенной столько контракторов, но ты выбрал именно меня. Почему? Кто-то порекомендовал. Милая улыбка вмиг украсилась парой десятков клыков, что игриво выглядывали, словно демонстрируя свою истинную натуру. Ну же, будь душкой, Экинесу, ответь мамочке, почему ты выбрал именно ее? Демон медленно переходил на рык, явно теряя контроль и оставшиеся крохи былого терпения. И по всей видимости, ты не хочешь подобной банальности, как другие смерды, но о чем желает твоя верная душа? Мне правда любопытно. Демонетка все не унималась, но я тоже видел этот фильм, только и скажи им, чего ты хочешь, и милый исполнитель желаний настолько все извратит, что ты сам пожалеешь о сказанном ранее, поэтому лучшим из вариантов будет сохранять молчание или же отвечать четко и по делу, и словом не обмолвившись о желаниях. Как там говорилось, промолчишь, как в саду просидишь. Что-то в этом и правда есть. Правы были старые люди, ну и от себя добавлю, бойся своих желаний, ибо они и правда могут исполниться. И вот тогда ты уже поймешь, как глубоко заблуждался в своих желаниях и собственных хотелках. А ведь, казалось бы, какое-то одно простое слово, но в умелых коготках хватит и его, и ты даже представить себе не сможешь, насколько его можно извратить. Ничего. Мой размеренный голос вновь спокойно коснулся демонического слуха, и на секунду пламя в ее глазах вспыхнуло безумным протуберанцем магической силы из самых темных уголков инферно. Все так же хладнокровно отмечая, как мирно горит магический конструкт печати призыва, что жадно впечаталось прямо в полу моего подвальчика, спокойно хмыкаю и невербально кастую фаербол, дабы нарушить руническую структуру магического стабилизатора, что и дает этому демону возможность находиться в нашем мире. Ты не перестаешь меня удивлять, Экинесу. Ну ничего, я еще научу тебя покорности и как нужно следовать собственным желаниям. Она загадочно улыбнулась, я лишь кивнул, и огненный шар мгновенно выжигает всю руническую цепочку. Какого? Почуяв что-то неладно, рыкнула демонетка и, быстро считав произошедшее, хищно попыталась кинуться на меня, но печать магического стабилизатора уже была разрушена, и она просто исчезла в изумрудных всполохах колдовского света. Я не прощаюсь. Спустя миг замечаю слегка оплавленную надпись, выжженную на ближайшей стене. Какая горячая дамочка, однако, благо наше вынужденное знакомство не продолжилось, а то мастер его знает, к чему бы это все привело. Возможно, у меня был бы тур по инферно, но вот только надо ли оно мне, то-то и оно. Устало вздохнув, расплываюсь в любимом кресле. Вроде бы пронесло, а теперь можно и кофе попить, а то что-то эта магия меня совсем из колеи выбила. Залпом осушив чашечку бодрящего латте, я тут же почувствовал легкое умиротворение и душевный покой. В отпуск хочу, море, пляж, красивые девчата, а не это вот все. Демонессы, конечно, крайне соблазнительны, но оно того не стоит, нужно еще бахнуть кофе. Задумчиво шепчу в пустоту и неожиданно спокойно отмечаю, что падаю, а чуть выше закрывается портальный круг уже знакомого шартрезового света. Свинцовое небо неприятно встречало иномирного гостя в моем лице. Все так же хладнокровно хмыкнув, допиваю еще горячий кофе и равнодушно отправляю уже пустую чашку в полет, с грустью отметив, что мое любимое кресло, скорее всего, станет грудой пластика и болтов. Мгновенно убираю его в небольшой пространственный карман, а затем и замедляю себя с помощью элементарного телекинеза. Пафосно зависнув, а затем и приземлившись прямо на небольшом холмике у магмового озера, хмуро созерцаю унылые виды инферно. Все как у классика. Так, может, и не врала божественная комедия, как вернусь, стоит перечитать и сравнить с собственными ощущениями. Хищно улыбнувшись, спокойно призываю небольшой гладиус из колдовской стали и скупым ударом сношу голову какому-то рогатому гуманоиду, что внезапно вынырнул из озера. Ну что, касатики, вот и пришло время гринда. Душа темной твари тут же помещается в камень душ, созданный с помощью телекинеза из застывшей магмы. Примитивная магия, тоже магия. И вообще, энергия есть энергия, и неважно, каким образом она получена. Камень душ тут же слабо замерчал, давая понять, что вместилище обрело нового постояльца. Все так же, паря над магмой, в пару прыжков преодолеваю озеро. Вдали возвышался небольшой замок, грамотно построенный на гористой местности, и со стороны сей твердыни на меня уже смотрели тысячи голодных глаз. А вот и будущие камни душ. Я хищно улыбаюсь и еще больше напитываю собственной магией колдовскую сталь римского гладиуса. Гра. Из ближайшей ко мне трещины ловко вынырнул долговязый циклоп с двуручной секирой. С нечеловеческой ловкостью уклоняюсь и мгновенно кастую свободной рукой молнию, поймав момент, наношу техничный удар мечом в спину парализованного врага, но это его не убивает. «Я сожру твои глаза, смертный», — прорычал циклоп, медленно развернувшись, — «а из костей выточку кастаньеты и сыграю на них на твоей безымянной могиле. Иди сюда и умри как мужчина, а не уклоняйся от боя, насекомое», — практически выплюнул монстр последнее слово. «Вообще-то рахнет. Но какая разница, если ты сейчас сдохнешь?» Тут же поправляю его и, мило улыбнувшись, заряжаю молнией прямо в глаз твари. Ускоряюсь с помощью магии и в прыжке сношу циклопу голову. Его шея была довольно развитой, поэтому удар должен был быть максимально точным, иначе клинок мог бы просто застрять, а недобитый враг все еще остается опасен. Пнув голову циклопа куда подальше уже отработанным движением, подчиняю очередную душу. Пока я не знаю, на что их пустить, но лишними они точно не будут, да и вообще, если верить людской молве и не только ей, то души — это ходовая валюта. Главное, чтобы тебе не пришлось заложить и свою собственную душу. Но с этим, думаю, как-нибудь разберемся. Врагов поблизости не наблюдается, а это значит что? Нужно двигать в сторону самой стрёмной крепости поблизости. Хотя если подумать, то других здесь и не наблюдается, значит ли это, что и все прочие настолько не дружат с чувством стиля и фортификаций? Вот и узнаем, как у них все устроено, а если не получится, то просто пущу всех на камни и буду думать, чем заняться дальше. Пропустив по мышцам целебную ману, привожу тело в максимальный тонус и уверенно двигаюсь в сторону замка, из которого тут же выдвинулась орда тварей на сотню-другую душ. Гладиус тут же напитывается магической силой и небольшими вкраплениями святой магии безымянного бога для большей убойности и урона по темным тварям. Надеюсь, не рванет от такого контраста магии в колдовской стали. Остается какая-то сотня метров до твари, и я со всей силы ударяю парой заклинаний из божественной школы, совершенно не жалея на это сил. И кажется, слегка перебрал. Как только магический свет развеялся и перестал слепить, с удивлением обнаруживаю небольшие холмики пепла вместо орды темных тварей. Вот и срубил камней душ на халяву называется, разочарованно вздыхаю и убираю подпитку божественных конструктов на гладиусе. Спокойно продвигаюсь к замку, так и не встретив хоть какого-то сопротивления. Неужели они настолько впечатлились одним залпом святой маги? Интересно. Пару минут и я оказываюсь в приемном зале местного правителя, где и обнаружился один единственный демон, что рискнул встретиться со мной лицом к лицу. Строгий костюм темно-синего цвета неожиданно изящно подчеркивал небесно-голубые глаза демона, а точеная трость из белоснежной кости уверенно заменяла ему скипетр. Кристально-холодные очи демона смотрели на меня с легкой заинтересованностью и затаенным страхом. Коснувшись свободной рукой бледно-мраморных волос, аккуратно подстриженных под андеркат, он улыбнулся, и эта улыбка на неестественной алебастровой коже смотрелась диво как чужеродно. Признаться, я не ждал, что охотник на мой престол появится так быстро. Улыбка стала более хищной. Но знаешь что, это все вполне ожидаемо. Ведь и я сам пришел в свое время, чтобы отобрать трон у отца. Небольшая пауза. Только вот не припоминаю тебя. Кто твоя мать, дитя? Прогудел демон. Нет, ты немного попутал. Улыбаюсь в ответ. Во мне нет твоей крови. Просто одна вредная мисс заперла меня в этом мире. Инфернальный правитель лишь рассмеялся, но я вмиг стал серьезным. Ты, кажется, не понял, да? Это не вас заперли со мной, а меня с вами. На миг на моем лице проступает хищная улыбка, а демон становится уже чуточку серьезней. Значит, ты из призванных героев. Он скупо кивнул. Моя родословная тоже берет начало от одного из героев. Отсюда и столь специфическая внешность для этих мест. Неловкая улыбка. Первый из царей Инферно также ведет свой род от одного из сильнейших героев. Продолжил он. Значит ли это, что пришло время менять правящую династию? Не обращаясь ни к кому конкретно, произнес демон. Итак, ты предлагаешь подчинить своей воле весь этот план? Хмыкаю. Неужели вы настолько слабы? Хищно скалюсь. А вот это тебе еще и предстоит выяснить. Он довольно улыбнулся. Лишь сильнейший достоин править, произнес демон, срываясь в убийственную атаку. Но я был все же чуточку быстрее и предусмотрительно напитал клинок божественной магией и одним скупым ударом снес его голову, тут же ловко ее перехватив. Осмысленность в голубых глазах демона медленно утекала, на что я лишь скука кивнул и положив голову врага на его же тело. Спустя пару минут гнетущей тишины тронный зал начали заполнять демоны, что опускали голову в подчиняющемся жесте, и с каждой новой секундой их становилось все больше и больше. А вот это уже любопытно. Право сильнейшего значит, что ж, если мне придется убить и подчинить этот мир, чтобы вернуться домой, то это небольшая цена. Секунда, и я ощущаю небольшой прилив магических сил, чей поток лишь нарастал, миг, и моим телом жадно поглощается тушка повелителя демонов, не оставляя после себя ничего. Какого черта? Тихо бурчу себе под нос. Это магия, пацан. Слышится уже знакомый голос демона, что как ни в чем не бывало стоял со мной рядом, словно какой-то призрак. Небольшая прозрачность даже пошла ему к лицу. Да, именно пацан, именно. А теперь добро пожаловать на курс молодого князя Инферно. Призрак зловеще рассмеялся. Значит, теперь ты со мной надолго? Задумчиво интересуюсь в ответ. Ты даже не представляешь, насколько долго может тянуться эта вечность. Пацан, задумчиво поправив свой призрачный пиджак, он все же неспешно продолжил. Мой папаша-советник почти свел меня с ума за каких-то 3 века. И знаешь, что самое забавное, что я только сейчас сумел от него избавиться. Он нервно рассмеялся. Подсказывать решение, думаю, не надо. В голубых глазах мелькнула легкая насмешка. Так что теперь я помогу тебе править, как когда-то помогли мне. Ну что, пацан, готов принимать клятвы новых подданных? Ну же не молчи, паучок, я вижу тебя насквозь, буквально, и твоя душа уже плавно меняется. К слову, это довольно забавно, если по итогу всем Инферно будет править демонический паук. Синеглазка вновь рассмеялась, но всем прочим демонам было плевать, и они все так стояли, склонив свои головы в повиновении. Значит ли это, что его слышу и вижу лишь я? Хотя, а какая теперь уж разница? Нужно думать, как вернуться домой. Пару секунд пытаюсь построить рунический конструкт по ощущениям дома. Миг, и весь мой магический резерв уходит в бездну. Сколько же нужно магии, чтобы просто открыть портал? Похоже, что с этой стороны сделать такое будет чуточку сложнее. Ладно, из чего мне начать захват вашего царства? Быстро принимаю правила игры и уже более спокойно интересуюсь у голубоглазого демона на роли верного советника. А то, знаешь ли, умирать я что-то совсем не спешу. К слову, мне любопытно, «А что будет с тобой после моей смерти?» Задумчиво спрашиваю советника. «Скорее всего, я попросту растворюсь во тьме». Он лишь меланхолично пожал плечами. «Ты, наверное, и не в курсах, но слухи о нашем бессмертии слегка преувеличены. Не знаю, как у других, а здесь уж смерть есть смерть, и мы не так уж и отличаемся от вашего мира. Скорее всего, разве что магия у нас больше в почете, а не закалка разума и духа. Но что тут сказать о особенности менталитета?» Он снова пожал плечами. «Но лучше тебе не умирать, а то мало ли, а у меня еще нового тела нет». Демон хитро усмехнулся, совсем не теряя надежды на новый исход для своего бесплотного духа. «Сначала тебе нужно провести подробное исследование всего царства демонов, определить все его слабые места, особенности и защитные механизмы. Для этого вполне можно отправить верных миньонов, которых не жалко, а то знаешь ли, ситуация в Инферно меняется крайне уж динамично. Было вчера 3 княжества, а сегодня их уже 7 или 1, тут, к сожалению, не всегда угадаешь. Динамично развивающийся мир или все-таки хаотично?» Он усмехнулся, коснувшись рукой белоснежного эндерката. «Ну а если хочешь, чтобы твои слуги вернулись, их нужно усилить, и не столь уж и важно, личной мощью или же камнями душ, но это повысит их шансы. И да, время нашего мира идет немного иначе, и посему жизненные приоритеты у местных также могут кардинально отличаться от того, к чему ты успел уже привыкнуть. А теперь возвысь любого из бесов и прими у него клятву», — требовательно продолжил советник. «Ты подойди», — указываю на первого попавшегося демона, коим оказался зеленошкурый бес без рогов и копыт, просто карапуз, похожий на огромную жабу. «Клянись». Бес тут же что-то залепетал и начал облизывать мою обувь. Спустя миг я почувствовал и привязку его души к своей. «Мистика, чтоб ее. А теперь прими сей дар и собери парней на разведку, мне нужно знать, чем дышит этот гиблый мир». Снисходительно передаю ему один из собранных камней душ. Бес тут же жадно его сгреб и незамедлительно проглотил, а затем начал тут же меняться, стремительно преображаясь. Какая-то пара секунд, и мелкая жаба тут же начала набирать мышечную массу, а после и вовсе крайне горделиво выпрямилась, совершенно не уступая в стати и матерому бодибилдеру, что в соло утащит железнодорожный состав. 2,5 метра зеленых мышц внушали, и теперь этого задохлика, пожалуй, сразу и не сожрут, ну или я на это по крайней мере все же надеюсь, а то не хотелось бы так глупо сливать захваченные души. Но демон-советник все-таки прав, и разведка лишней не будет, ибо нужно знать, чем занимается твой враг, а то пока ты спишь, он качается, пока ты ешь, он качается, пока идешь к нему, он качается. Возможно, я и утрирую, но информации много не бывает, как там говорил один семит: кто владеет информацией, тот и владеет миром. Но стоит заметить, актуальной информацией. А теперь принеси мне знания этого мира. Пафосно поднимаю длань, отправляя зеленого беса в разведку. Он лишь скупо кивнул и что-то яростно проручал ближайшим демонам, что с явной неохотой отправились за ним следом. Что ж, вот и положено начало моему пути домой. Гала, где мой кофе? Спокойно интересуюсь у миловидной суккубы, что грациозно виляла филейной частью перед придворным людом. Может, ее, конечно, звали и не так, но запоминать полное имя Галиарика Ирина Блес Сантиван Бер мне как-то не с руки, а уж каждый раз выговаривать это — извольте. Поэтому по одному щелчку нового владыки суккуба стала просто Галой. Ну а что, коротко и понятно, что еще надо? Ах, да, кофе. Конечно же, кофе. Я уже успел здесь немного обжиться, и на удивление в этот мир попадает хреново туча мусора, как обычного, так и людского. По моим наблюдениям, Инферно просто клоака междумирья, куда сливается все отребье и отходы из иных миров. Так откуда кофе, спросите вы? А все очень просто, и одновременно с этим не особо. Иду я себе спокойно, прогуливаясь по лавовому озеру, и тут на голову падает огромный минотавр. Тут же завязывается бой. А после я отправил эту коровку к мяснику, и тот сумел вытащить семена кофе из желудка этой твари, и что самое удивительное, они прижились. И да, один нюанс: время течет в этом совершенно иначе, чем я привык, но так лишь интересней. Пока в том мире время практически стоит на месте, здесь идет тотальный движ, и посему ничто не мешает мне заняться развитием и самообучением, конечно, в свободное отправление время. А то и глазом моргнуть не успеешь, как у ворот появляется очередной враг с неприкрытым желанием забрать все твое и по возможности сожрать душу. Хотя чего греха таить, я и сам таким промышляю, но хожу в гости только в ответ, ибо и так дел хватает. Так что пришлось и самому поглотить пару соседних княжеств и душ очередняр. Благо, что новых постояльцев в голове не добавилось, и всю нагрузку и мудрость владык Инферно взял на себя голубоглазка, но и я не в накладе. Главное, чтобы советник сам не попытался вернуть былую власть в своем лице. С другой стороны, задерживаться в этом мире я не планирую, так что если советник будет себя хорошо вести, то оставлю этот мир на него. Спустя вечность наконец-то появилось и кофе, по вкусу совершенно не то, но имеем то, что имеем, а со временем фермеры, возможно, что-нибудь и наколдуют с новым видом. И да, теперь в Инферно есть и фермеры. Отобрать бесов для этого занятия было непросто, но решение оказалось крайне простым и чудовищным по своей жестокости. Каждый бес, демон и вообще любая подданная тварь после клятвы лично мне, получала на свое тело магическую татуировку. А это значит что? Контракт, детка, контракт, и не просто контракт, а колдовской контракт. После смерти каждого я получаю их душу как законную собственность. Возможность отказаться? Тогда душу забирают сразу и силой. Таков путь демонического стратега. Души – это ресурс, души – это валюта, души – это все. Но для меня они лишь инструменты, пока не самоцель, надеюсь, и не станет. А то, если верить словам Синеглазки, то все попавшие сюда герои рано или поздно становились обычными демонами. И я их понимаю, ведь это место буквально культивирует силу, и вся принадлежит тебе и только тебе. И чем больше у тебя слуг и земель, тем больше идет выработка. Абсолютная монархия на инфернальный лад. Но это работает, и главное, чертовски эффективно работает. И вот это как раз пугает меня еще больше, но пока оно работает лишь на мое благо, то не критично. Ведь у всего имеется цена, будь то потраченное время, нервы или что-то еще. Цена всегда имеется, пусть ценник порой и незаметен. «Ваш кофе, владыка», — томно произнесла Гала, но я лишь кивнул. «Со временем привыкаешь ко всему, и даже к гарему из суккуб. Хорошо это? Плохо? А черт его знает. С другой стороны, ксенофилом я никогда не был, да и благо не озабоченный школьник, так что, наверное, все в порядке. Или стоит уже начинать переживать? Ладно, не о том думаю. Кофе, Гала, просто кофе». Тепло улыбаюсь в ответ и, жадно отпив из чашки, довольно киваю. «В этот раз намного лучше. Честно признаю заслуги суккубы. Вы мне льстите, владыка». Галамила смутилась, но из-за ее типа кожи было непонятно, краснеет ли она вообще или всегда такая томная обаяшка-соблазняшка. «Жабер Эльсвейр уже вернулась?» Спокойно интересуюсь у девушки статусом группы разведки. Время здесь и правда идет чуточку быстрее. Ну да не суть, ведь больше плюс, чем минус. Хозяйка вашей паутины объявилась на границах Плазменного океана и уже на пути к столичной крепости. Улыбнулась суккуб, но тут же посмурнела, не сразу продолжив. Егеря обеспокоены действиями грибного культа, так что хозяйка вашей паутины может и задержаться. Я лишь кивнул. Культивация грибов в этом мире привела к неожиданным последствиям. Как только грибные фермы стали массовым явлением, демоны тут же начали гнать брагу и варить грибное пиво. Из подобной прослойки чертей вылез наш благословенный грибной культ, что поклонялся великой грибнице и крови ее ПВУ. Но мы спалили этот образчик демонического язычества и всех разогнали, особенно буйных пустив на камни душ, но осколки культа до сих пор еще пытаются вернуть былое могущество, так что с этим приходится мириться и занимать сим вопросом всех свободных егерей и вовкулаков на службе паучьей короны. Пусть свои владения так называл только я, но кому какая разница, особенно когда ты сам власть. Гала, позови Гипериона, будь лаской, и смени свой костюм горничной из секс-шопа на что-то более приличное. Отвлекаешь. Суккуба лишь кивнула и элегантно скрылась за мощными вратами в мой тронный зал, стращая своей формой придворную стражу из самых отборных гвардейцев. Хотя такие мелочи их и не должны смущать, да и вообще, что взять с суккубы? Демон есть демон, ни стыда, ни совести, и это по-своему прекрасно, если ты уже предусмотрительно оплел всех этих верных слуг вязью контрактов и клятв. Но это такие мелочи, о которых тут же забываешь, лет через 200, если доживешь, конечно. Вскоре появился и мой верный полководец, что был выращен буквально с котенка, и да, время течет настолько быстрее, но это плюс, как по мне. Правда, даже такого буста, увы, не хватает для решения всех проблем и вопросов этих земель. Мощный кошак величественно возвышался над всеми прочими демонами, и был где-то 2,5 метра в холке. Зеленые глаза воина уверенно сверкали изумрудным светом и демонической мощью, который я не жалел на развитие своего котенка. Тяжелые латы с руническим зачарованием были идеально подогнаны под кошачью стать и совершенно не издавали хоть каких-то лишних звуков. С металлом в этом мире было тяжко, и посему броню мало кто использовал из-за банальной дороговизны и слабой эффективности прочих ресурсов. Но мне все же удалось собрать немного иномирной стали, и лучшие из моих мастеров выковали эту красоту. Мастер, владыка, отец, мурча чеканил каждое слово кошак, давно не виделись, муркнул Гиперион, я ждал вашей воли, мы наконец-то пойдем войной на проклятые княжества Асумера, с надеждой промурчал мой подопечный, скоро дитя, уже скоро, я скажу, когда настанет великий день падения Пка, и ты будешь в первых рядах моей гвардии при штурме Асусера. Кот радостно заурчал и неожиданно прыгнул на меня, так что пришлось почесать за ушком эту демоническую махину, что затарахтело еще более активно. Ну что вот с ним делать, кот есть кот, и неважно в каком он из миров, ты его совсем разбаловал, недовольно прогудел призрачный советник, того и глядишь, так и не убьет тебя ради трона, обиженно произнес демон. А как же власть, что и не снилось моему отцу, процитировал демон загробным голосом классику. Не понимаю я тебя, паучок, все продолжал ворчать токсичный призрак. Но Гиперион лишь фыркнул в его сторону и продолжил тарахтеть от удовольствия. «Своих детей воспитывай, или где твой наследник?» Сухо интересуюсь в ответ. «Убил в колыбели», тут же повинился демон. «Но таков путь владыки. Меня, как видишь, не убили, и к чему это привело моего отца? Он сам стал моим советником, желая того или нет, но все это отныне в прошлом, и ты сам это знаешь, пацан. Призраку не нужен наследник». «Призраку ничего не нужно», — вновь за могильным голосом прогудел Синеглазка. «Хреновый ты советник, мы столько лет занимаемся развитием государства, но так и не узнали ничего толком о соседях. Разведка боем — это по-твоему то, что нам нужно?» Я тихо рыкнул в ответ, на что призрак тут же заткнулся. «Ничего полезного ты так и не предложил, но и не саботировал, так что изгонять тебя пока не планирую». Но и ты не забывай, кому служишь. В свободное от поглаживания котика руке тут же вспыхивает шар света, насыщенный божественной магией ныне неизвестного бога. Но я ведь могу и передумать. Как ты правильно заметил во время нашего знакомства, в этом мире никому нельзя верить, и посему нелояльных существ следует убирать. Так что подумай, хочешь ли ты уйти в небытие окончательно, или все-таки будешь хоть чуточку полезным. Равнодушие так и сквозило в моих словах, но ответить ему не дала Гала, что стремительно ворвалась в тронный зал. «Владыка, владыка, госпожа Ильсвейр только что прибыла». Суккуб бросила крайне задумчивый взгляд на затихшего Гипериона, что тут же величественно поднялся и, хищно хмыкнув, встал и слился с тенями у меня за спиной. «Желаете ли принять госпожу прямо сейчас?» Тихо поинтересовалась Гала, я лишь скупо кивнул. Суккуб тут же исчезла, и массивные двери начали медленно отворяться. Спустя миг в тронном зале уже показались верные Ильсвейр-проходчики в тяжелой броне из кожи подчиненного племени минотавров. Резные шлемы из кости и редкого дерева создавали весьма колоритные образы бесов из разведки. Проходчики были одними из самых и живучих, и удачливых демонов в Инферно, но оно и не удивительно. Все трофеи из походов шли на усиление проходчиков, так что с каждой нашей встречей разведка становилась только сильней, но и выживают там от силы процентов 5. Таков уж отбор в элитные проходчики разведывательного отделения. Каждый доспех проходчика имел руническую вышивку и зачарование индивидуального типа. Вслед за ними показалась и Ильсвейр в легкой кольчуге на манер длинного платья, но данный доспех был попросту трансфигурированным и не имел тех же свойств, что броня Гипериона. Но смотрелась она не менее эффектно, да и по слухам защищала неплохо, а все остальное вторично. «Да пребудет с вами магия, владыка! Больше душ трону нашего господаря!» Звонко произнесла Жабер, снимая воронный шлем типа салат барбют, что тут же пристроился рядом с каплевидным щитом. «Мне есть что рассказать вам, владыка!» Клыкастая улыбка девушки с изумрудной кожей была по-своему интересной и даже в меру харизматичной. Докладывая Ильсвейр, непроизвольно копируя улыбку демона, и даже Гиперион вышел из тени, дабы услышать доклад нашей разведки. Демоница так и лучилась довольством. Желание похвалиться и над кем-то возвыситься было основополагающим для нее, но мне это было на руку, так что я без зазрения совести использовал каждую страсть своих слуг для личной выгоды и пользы моему государству. Но на то они и демоны, и неважно, насколько ты к ним уже привязался, здесь балом правит сила, и это нормально, как минимум для Инферно. Наша последняя экспедиция увенчалась успехом, и мы наконец-то нашли артефакт древних, что способен терраформировать целый мир. С его помощью мы сможем перевернуть все. Безжизненная пустыня станет раем, океаны лавы снова наполнятся первородной жизнью. Секундная пауза. Но, к сожалению, сейчас этот заброшенный город контролируют войска Асмодея, Рядом ошиваются демонические легионы наемников Малика, и пока неизвестно, кто купил мечи этих тварей. Также неизвестно, где сейчас базируются их 54 легиона. Значит ли это, что время Великой Войны наконец-то настало? Не скрывая живейшего интереса, обратился ко мне Гиперион. Я лишь скупо кивнул, и кошак тут же довольно заурчал. Его латный доспех мгновенно вспыхнул от пропитавшей его магической силы, а глаза плавно загорелись жаждой подчинять и покорять. Впрочем, его желание было максимально простым и понятным. Именно за это я и возвысил котенка аж до целого генерала. Он был понятным, и я всегда знал, что от него ожидать. Ну а большего мне и не надо, особенно от демонов. Отец, я аж воспылал. Шерсть демона, напитанная магической мощью, и правда начала нежно светиться от волшебства, коим он был пропитан с лихвой. Только скажи, и наши верные эрдов топчут латным сапогом вашу волю в глотку любого. Яростно прорычал Гиперион. И неважно, сколько их будет, мои верные братья порвут любого за вас. Только скажите, и я тут же седлаю пепельного грифона, и мы пройдемся огнем и мечом по землям, что стоят на пути. Мой полководец прямо-таки излучал полную уверенность и правоту своих слов. Обожди, малыш Джи. Я поднял указательный палец, призывая залы всех придворных к тишине. Сначала Ильсвейр закончит доклад. Демоница тут же засияла, как новенький златы. После лаконичного доклада все государство и я лично пришли в движение, активируя все ведомства, словно разъяренный улей. Армия тут же приступила к сборам. Все слабые демоны и возможные шпионы эффектно и эффективно утилизировались и тут же превращались в камни душ, что шли на усиление воинов или закуп всего необходимого. А нужно нам было все, ибо мир был крайне скупым на нужные для нашего ремесла ресурсы, а все, что можно, уже собрали демоны до нас. Так что ситуация выходила крайне занятной. Нам нужно было расширяться, ибо не хватало ресурсов, но вот загвоздка: для расширения тоже нужны ресурсы. Именно поэтому собранное ополчение из бесов и прочих черт, черте подобных тварей, шли на убой, буквально выгрызая мне новую землю. А под финал маленькой победоносной войны уже приходил я и добивал всех неправых и награждал верных. Так, собственно, и появлялись новые полководцы в моей армии. С другой стороны, уходили они так же быстро, как и приходили. За исключением малыша Гипериона разве что, но он исключение из правил, и мой личный Котофей. Приняв доклады от соглядатаев, шпиков и прочей агентуры во владениях других владык, задумчиво хмыкнул и приказал: отправил всем заинтересованным по ларцу с камнями душ. Мне мелочь, а тварям шанс возвыситься, за который они прирежут любого и откроют врата прямо перед моими войсками. Ну а потом этих крыс можно будет пустить на все те же камни души, хоть что-то вернуть. Своеобразный кишбык в мире демонов. Да и что поделать, не мы такие, а твари кругом ничуть не хуже, так что все вполне закономерно. Устроившись на удобном троне из подушек не без интереса, наблюдаю за тем, как врата в нужных мне городах открываются сами, а где-то и весь гарнизон сдался в полном составе. Я довольно улыбался. Как там говорил один мудрец: ишак, груженный золотом, порой открывает небольшую калитку с черного хода, и для взятия города не обязательно должны умирать твои люди. Да и найду, где им умереть с наибольшей пользой для меня, ведь впереди еще долгий путь до мертвого города. Именно поэтому мне понадобятся все ресурсы и каждый солдат моей новой армии. А дальше мы уже получим в свои руки легендарные артефакты, начнется великая терраформация этого мира. Увеличив уровень жизни и процветания, я смогу поднять поставку камней и душ на поток, да это займет время, но стабильный ручеек лучше редких всплесков. Да и война не может длиться вечность, ведь рано или таки поздно все враги должны закончиться, и что тогда делать? Вот я и подготовил план заранее, так что нет, никто не будет перековывать мечи Варала. Я просто оплету рабским контрактом всех жителей захваченного мной мира, и после своей смерти их вечная искра Творца законным образом становится моя, и в перспективе можно стать богом. Но так далеко в данной магии я пока не заглядывал, мне бы просто домой вернуться, а не это вот все. Ну а пока у меня лишь план, который я собираюсь сделать явью, и неважно какой ценой. Местных тварей и демонов все равно не жалко, так что если все пройдет по плану, то мне хватит энергии на открытие разлома между мирья и пробитие врат к себе домой. Возможно, даже оставлю этот мир себе, как дачу, и буду иногда приходить, но пока не решил, да и надо ли оно мне вообще. Вопрос: я занимался не только подкупом слабых духом, но и подрывал владения других владык через мятежные племена, недовольных текущей властью, просто ренегатов и недавно захваченные земли, обещая тем больше свободы и автономии. Так, Ко мне присоединились 28 племен великанов, коих считали за скот. Горгские бесы верхом на вивернах, презираемые местными за каннибализм, стали неплохой заменой авиации и воздушной разведки. Мне также удалось приручить стаю магмовых драконов, что спали в жерле ближайшего вулкана. Эти птички уже шли как ультиматум и попросту сжигали все и вся на своем пути. Но есть нюанс. С контролем у них полный швах и могут легко начать жрать и своих. Хотя какие для них букашки свои стоит еще обсудить. Но драконья дурь покрывает все минусы этих птичек. Главное, использовать их максимально разумно, вдали от своих войск и по минимуму. Ну и еще они невосполнимый ресурс, поэтому бросать их на мощные укрепления вроде и жалко. Вот и гибнет пехота и различные великаны, что ломают оборону всех моих оппонентов. С другой стороны, лучше иметь такой козырь у себя, чем столкнуться против него. Да и не так уж и много в моем распоряжении солдат, если подумать, так что при наличии у других владык чего-то схожего по разрушительности моя личная армия кончится в лед и придется опять идти в первых рядах против ворога уже самому. Владыка. В артефакте связи мелькнула рогатая рожа одного из полководцев. Наши войска окружили резиденцию Вильшингера. Ожидаем лишь вас для финальной битвы. Рогатый склонил голову в ожидающем жесте, на что я лишь скупо кивнул, открывая портал в практически взятый город. Вот и пришло время размяться уже мне. Магия привычно питала своей силой каждую клеточку моего тела, и я буквально чувствовал всю мощь, что собирал по крупицам. На допинг из камней душ я не пошел, ведь что может быть проще, чем поглотить немного концентрированной силы, а не брать ее каждый раз с боем. Но как по мне, это было слишком уж просто, и в конечном счете можно было легко растерять весь азарт, подсев на иглу легкой силы и вседозволенности, но это не мой путь, да и наставник бы явно не понял. Если подумать, то за время обучения у Крида я все же впитал его токсичную философию, как и само учение. Не Бусида, конечно, но что-то близко. Если задуматься, то я провел уже много времени в ином измерении и успел измениться и сам, и теперь даже отчасти понимаю наставника, но не принимаю его методы обучения. Хотя, а лучше ли я сам? Да и на чем я строил государство? Всегда был фундамент из крови и страха, но так ли он надежен? Вопрос. Хищно улыбнувшись, уверенно шагаю в портал, что тут же схлопывается в бирюзовой вспышке магического света. Опустевший зал со стенами, испещренными вязью узоров из свежей крови и разорванных тел, уже давно не впечатлял. Чего я только не видел за время, проведенное в аду, или как назвать это место, явно не рай. Мысленно хмыкнув спинка, выбиваю массивную дверь в главный зал, где и устроился на троне из черепов поверженных врагов довольно скалящийся владыка демонов. Какой уже по счету на неделе, а черт его знает. Да и так ли это важно, ведь о мертвецах либо хорошо, либо ничего. Вы только гляньте, а кто это у нас явился почтить мою столицу? Все так же самодовольно зубоскалил демон с головой шакала и телом обычного гуманоида. Признаться, я уже и не был уверен, что придешь. Значит, ты не такая уж и ссыкуха, как о тебе говорят на совете владык. Его улыбка стала лишь еще более насмешливо хищной, но я все так же молчал и спокойно призвал клинок из чистой магии света. Как показала практика, для обездвиживания демонов она подходит идеально, главное, не убить раньше времени или же сразу. Демон замялся. Значит, так ничего и не скажешь. Щелчок, и его тело тут же покрывается драконьей чешуей. Но мне все-таки есть чем тебя удивить. Шакал заполнил зал улающим смехом, а следом призвал в руки копье из бирюзового света. Магия пространства и времени, как любопытно. Однажды я проводил испытание артефактного оружия на базе данной школы магии. Из плюсов данное оружие пробивало любую броню, что не имело природного происхождения, нанося удар за броню. Из минусов крайне нестабильная магия, что так и норовит взорваться и убить своего пользователя. Так что я бы сказал, что данная магия да нельзя строптива и непокорна. А это значит что? Нужно просто уклоняться, и его убьет собственное оружие. Вижу, что тебе знакома мощь всего артефакта. Шакал понял мой взгляд по-своему, но я все так же молчал. Секунда, и смертельный танец наконец-то пришел в движение, и каждый так и норовил убить другого. Ведь победитель получает силу проигравшего. Есть в этом свой азарт, вы не находите? Принимать удары его копья я не спешил и лишь уклонялся, то и дело контратакуя и нанося незаживающие микропорезы тут и там. Шакал медленно истекал кровью цвета лазури, а жадный артефакт в его руках требовал все больше и больше новой магии, стремительно осушая резерв демона. Знаешь, что самое забавное? все же решил просветить оппонента, что тут же отступил. Копье в твоих руках, лишь брак из моей мастерской, и совсем скоро оно тебя убьет, с холодной улыбкой произнес я. Демон застыл. Не может быть, это же легендарный артефакт Акама, найденный в руинах. Все еще не веря мне, прорычал шакал. Подделать документы несложно, да и подкупить нужных демонов просто. Вопрос лишь в том, как доставить игрушку до адресата. Но это был подарок. Карин, потерянно произнес демон, смотря на одну из суккуб, что вышла из тени. Прости, синекожая суккуба лишь извинительно пискнула и снова скрылась в тенях. Так значит, договорить ему не дал артефакт, сдетонировавший прямо в руках шакала. Покалеченный демон яростно выл, в один миг он лишился зрения, части лица и, конечно же, рук, и теперь просто жалобно сучил ногами по забрызганному лазурной кровью полу. Спокойно резвеиваю клинок из света и ударом ноги по виску вырубаю шакала в пару движений, прерывая его жалкую жизнь. Пока я все так же молча поглощал силу очередного, владыки мои воины окончательно взяли столицу этих земель, и на самой высокой точке города отныне развивается мое знамя и символ скоротечной победы. Но впереди еще столько всего, что я не уверен, а хватит ли мне ресурсов для этой цели. Ведь пока мне попадались лишь слабаки, а сильным мира сего и нет дела до копошения насекомых в своей песочнице. Что ж, пришло время нанести визит вежливости в их земли. Глава перед Рождеством. Крит неспешно натягивал уже изрядно поношенные, но не ставшие от этого менее любимыми кросы. Поправив джинсы и старенькую тельняшку, он уверенно открыл дверь, мгновенно оказавшись в другом мире. Так уж сложилась традиция, что именно 31 декабря он собирался со всеми знакомыми, что имели возможность собраться в ближайшем мире. Но поскольку разница во времени между мирья порой колоссальна, то и 31 декабря бывает в разные дни, иногда и летом. Но Крида это ничуть не волновало, ибо за свою долгую жизнь он уже успел повидать разное. Да кем только Виктор уже не успел побывать. Даже на службе у царя Соломона успел отметиться и таки получил за верную службу магическую систему божественного усиления и помощи в возвышении. Но то время Крид не любил вспоминать, да и последующая спячка также не дарила ему приятных воспитаний. Но это уже другая история. Про терракотовую армию и одного восточного императора и верного полководца, что заимел слишком много власти в своих руках. Хлопнув дверью, что тут же исчезло, Крид со все тем же арктическим спокойствием закурил папироску ныне мало кому знакомого Беломорканала, затянувшись и выпустив облако ядовитого дыма, что тут же убило всю растительность в радиусе 10 метров, он лишь скупо кивнул и потушил свою папироску. Вдали был виден дракон, что совсем неаккуратно приземлялся на полянке, попутно снеся своей мощной тушей ближайшие горы. Крид лишь укоризненно покачал головой, тут же узнавая стиль полета одной знакомой лично ему драконицы. «Витя, какие люди! Или кто ты там?» А, впрочем, неважно, из ближайшего зеркала неожиданно вылез бородатый некромант с горящими скверной глазами. «100 лет тебя не видел. 107, Гриш, 107. Но я и не скучал», — равнодушно отозвался Крид. «А тебя, то кто оживил?» Скупо поинтересовался он. «Бартоломью», — сухо хмыкнул некромант, смотря куда-то в сторону статного альбиноса и одной крайне известной в узких кругах чародейки. «И я тоже рад тебя видеть, Вик». Некромант попытался хлопнуть Крида по плечу, но тот лишь сместил корпус, и Гриша промахнулся, тут же плюнув хоть на какие-то попытки быть дружелюбным, и отправился к драконице, прихватив пару бокалов вина. Некромантов Крид не то чтобы жаловал, так что и общаться с ними не желал. Спокойно отметив, как драконица склонила голову перед чародейкой, он лишь хмыкнул и скрылся в тенечке, вновь закурив. «Давно не виделись, наставник». Из ниоткуда появился совсем еще молодой парень и вежливо поклонился. «В сотый раз говорю тебе, я не твой наставник, Максимилиан. Как там дядя, кстати?» Крид неожиданно улыбнулся и почти тепло ответил юноше. «Да что с ним будет? Опять охотится на одичавших драконов и диких виверн». Платиновый блондин лишь неуверенно улыбнулся. «Ваня, все такой же балбес», — с нотками понимания в голосе произнес Вик. «Я слышал, что у вас новый ученик. Вы оправились после Люсиль?» — участливо поинтересовался парнишка. «Нужно двигаться дальше, Максимилиан. Я и так ждал слишком долго, но пришло время что-то менять, иначе мир поменяет тебя. А я не люблю меняться, ну ты и так об этом знаешь». Крид вновь закурил, протянув папироску юноше и тут же прикурив ее от старенькой зиппо, он продолжил. «Баланс в мире, которым я остался, и так ни к черту, так что пришло время что-то менять. И вы решили поделиться силой и знаниями?» Тут же понял его блондин. Но не будет ли это опасно и еще более пагубно для вашего мира? Знаешь, меня всегда учили, что лучшая защита – это нападение, так что я не буду ждать до крайнего момента, а уничтожу угрозу в зародыше. Холодно произнес Крит. И для этого вам и понадобился ученик, которого будет не жалко оставить в междумирье. Осуждающе хмыкнул парень.